Глава 21. Далхан еще никогда так не боялся, ни разу за всю свою долгую и неспокойную жизнь. Даже война не была способна испугать его так сильно, но сейчас он просто находился в полуобморочном состоянии, с трудом удерживая себя в сознании. Стоящий напротив него человек, которого Мержоев искренне ненавидел, сейчас внушал исключительно трепет и дрожь. Они изгоняли из разума мужчины все остальные чувства, не оставляя даже места для беспокойства за свою семью. Жутчайший потусторонний страх сковывал чище, чем это могли бы сделать стальные кандалы. И Далхан искренне желал скинуть его с себя, избавиться от этих незримых оков. Но вместо этого в голове нескончаемым набатом звучали слова чудовища: «Ты прав, прав, насколько ты прав». Они бились о стенки черепной коробки, порождая лишь нарастающую панику и ощущение собственной ничтожности. И эта фраза не была пустой патетикой, сказана лишь для красного словца, чтобы покуражиться перед пленным, нет. Сейчас интуиция подсказывала Далхану, что перед ним действительно находилось какое-то высшее существо, способное одним только своим желанием уничтожить маленького человека, будто он и не человек вовсе, а назойливый комар. И осознание этого факта Мержоева пугало так, как не пугало ничто в этой жизни. Как он мог подумать, что сумеет одолеть это? Слишком самонадеянно, слишком дерзко. Чудовище в это время отвернулось, полыхнув огнем в темных нечеловеческих глазах, и двинулось в сторону здания, где укрывались братья. «Аллах всемогущий, братья, да направит Всевышний ваши пули! Убейте их всех!» Но мысли пленника так и остались несбывшимися надеждами. Его, к большому удивлению, потащили в самую гущу заварухи. Краем сознания Далхан успел подумать, что его собираются использовать в качестве заложника, и он даже успел посочувствовать незадачливым похитителям, потому что знал, что братья на это не купятся, они все равно сделают все так, как надо. Однако о переговорах никто даже и не думал. С каждой секундой странная свита Секирина ускорялась, пока не перешла на быстрый бег, очень стремительный и по-животному неестественный в исполнении людей. От вида этих несущихся по сугробам фигур Мержоева пробрал еще более глубинный страх, хотя секунду назад уже казалось, что нельзя испугаться еще больше. Оказалось, что еще как можно. По какой-то причине Далхану постоянно делали больно, силой оттягивая волосы и выворачивая плечи, но тот все равно не произносил ни звука, остатками своего разума контролируя себя, дабы не приносить врагам удовольствия. Вероятно, из-за этого сосредоточения и приступов боли, что непрестанно окатывали его тело, мужчина и не заметил, как в руках Секирина оказался пистолет. Зато Далхан прекрасно успел заметить, как стремительно тот его вскинул и, будто бы не целясь, произвел выстрел. «Аллах всемилостивый! Нет! Как это возможно?» Мержоев словно в замедленной съемке смотрел, как выпадает со второго этажа один из его братьев, что всего на несчастную долю секунды мелькнул в окне заброшенного здания. «Сайфулла, брат, пусть встретит тебя Джанат милостью!» Но не успел Мержоев про себя как следует попрощаться со своим товарищем, как снова зазвучали пистолетные выстрелы, произведенные с такой скоростью, что едва не сливались в один. Появившиеся в двух других окнах чеченцы попытались пустить пару автоматных очередей по нападающим, но тоже были подстрелены Секириным. «Великий Мухаммед! Да как такое может быть? Они же были даже не рядом! Как он успел столь быстро прицелиться?» Далхан не был новичком и прекрасно понимал, что дистанция для стрельбы навскидку просто запредельная. И каким бы талантливым стрелком ни был человек, попасть с такого расстояния просто невозможно, особенно если учитывать, что противник появился в поле зрения внезапно и на очень короткий срок. У него просто физически не было времени на прицеливание. И если первый раз мог быть просто удачным попаданием, то последующие выстрелы показали, что это не просто какая-то там удача. Происходящая здесь дьявольщина заставила Далхана на некоторое время выпасть из реальности, а вернуться обратно он смог только тогда, когда они оказались внутри, и по всему зданию зазвучали леденящие кровь людские вопли. Не сразу, далеко не сразу он стал опознавать в них голоса своих братьев — Эмин, Тагир, Цхогал. Вот явно вскрикнул и захлебнулся бульканьем Махди. Вот неистово и нескончаемо протяжно закричал Мурат. А где-то совсем рядом, буквально за стенкой, судя по стонам и истеричному плачу, нечто ужасное делали с Баширом. Вскоре Далхан осознал, что стоит на коленях, ухватившись руками за голову, и медленно раскачивается из стороны в сторону, словно сумасшедший. Его больше никто не держал. Непонятное наваждение постепенно спадало, возвращая способность трезво мыслить и соображать, и мужчина, подняв взгляд, осознал, что перед ним стоит сам Секирин, держа на руках бессознательное девичье тело. В здание мы ворвались подобно урагану. Марионетки, выкручивающие Далхану суставы, обеспечили мне достаточное ускорение, чтобы я успел безопасно снять всех стрелков, которые попытались встретить наше продвижение огнем. Расстояние было для меня весьма приличное, ведь особого опыта в стрельбе я не имел, но я все равно справился. Времени на прицеливание хватило. Мертвецы быстро обезоружили и повязали всех, кого только нашли в доме. Я без промедления убил ближайшего из них силой и поднял, чтобы узнать, где прячут Вику. Однако то, что я увидел в разуме нового легионера, внесло серьезные коррективы в мои намерения. То, что я увидел, мне совсем не понравилось. Не понравилось настолько, что я с трудом мог вспомнить себя и свои мысли в те моменты. Я помню лишь только ярость, кровавые расправы, виденные мною глазами марионеток, стоны, крики, боль и бесконечный ужас. Пленники и их еще не сдавшиеся товарищи умирали очень тяжело и совсем неприглядно. Мертвецы рвали их плоть голыми руками, упиваясь их страданиями и страхом, а обезумевшие люди ничего не могли им противопоставить. Даже простое нажатие на спусковой крючок для сведенных судорогой пальцев стало для них чем-то невыполнимым и запредельным. Несколько раз я первым врывался в комнаты, разогнанный до невероятного состояния, подстегиваемый болью сразу нескольких умирающих человек. Я перестреливал находящихся внутри похитителей раньше, чем они успевали понять, что кто-то к ним вошел. Я целился по животам, чтобы смерть не наступала мгновенно, а длилась, даря жуткую агонию и муки. За то, что эти головорезы сделали, никому из них не будет ни пощады, ни прощения. Абсолютно каждый из них перед смертью будет долго и искренне жалеть о своих поступках и проклинать Далхана, который их в это впутал. Не теряя понапрасну времени, я почти бегом двигался по пустынным коридорам и вскоре оказался перед дверью, за которой держали Викторию. Наплевав на безопасность и риск, я высадил ее таким мощным ударом ноги, что толстый металлический шпингалет с той стороны вырвало прямо вместе с куском деревянного косяка. В мою сторону сразу обратилось три пары испуганных глаз и три черных кружка дульных срезов. Три выстрела прозвучали почти что очередью. В ускоренном восприятии я даже не замечал, как дергается в моей руке пистолет, выплевывая свинцовых пчел, которые больно жалили похитителей одну за другой. На таком невероятно высоком уровне восприятия, по моим субъективным ощущениям, прошло не менее 4 секунд, прежде чем пули настигли свои цели. Бойцы пороняли свои автоматы и попадали на пол, а следом за мной в комнатку тут же бросились мертвецы, просто разрывая упавших людей на куски. А я уже не слышал их предсмертных воплей, мольбы и проклятий. Я медленно, словно в кошмарном сне, брел к бесформенной куче тряпья в углу, на которой угадывались очертания девичьей фигуры. Подойдя ближе, я склонился над Викторией. Судя по едва ощутимому фону, исходящему от нее, она была в глубокой отключке, скорее всего, накачана какими-то психотропами, потому что даже крепко спящие люди производят гораздо больше эмоционального шума. Нежно проведя ладонью по спутанным волосам, я откинул длинную прядь, обнажая свежий уродливый шрам, пересекающий некогда безупречное лицо и заканчивающийся в пустой влажной глазнице. Сейчас девушка была избита до такого состояния, что не было ни единого участка на ее коже без крови, ссадин или синяков. Пухлые губы потрескались и высохли, а вздернутый носик теперь был заметно свернут на бок. Ублюдки! Какие же они ублюдки! Во мне заклокотало целое море ненависти, посоперничать с которым могло только еще более всеобъемлющее чувство жалости. Бедная девочка! Что ей пришлось пережить? Чертовы ваххабиты измывались над ней несколько дней кряду, вытворяя ужасные вещи. Самое противное, что они выпытывали у нее ответы, которых она не могла даже знать. Где прячется Секирин? Кто ему помогал провернуть инсценировку смерти? Сколько у него людей? Господи, да бедняжка была искренне уверена, что похоронила меня в запаянном цинке. Что она могла сказать на эти вопросы? Ничего. И поэтому над ней глумились, уродуя лицо, срезая мясо с пальцев и туша об нее сигареты. А начало всему этому положил Далхан. Старый мудак оказался такой же мразью, как и его сынок. Я увидел все в самых мерзких подробностях, порывшись в воспоминаниях одного из новообращенных марионеток. И теперь от увиденного меня просто трясло. Нет, эта тварь легкой смерти от меня не получит. Я постараюсь сделать его последние минуты жизни самыми запоминающимися. Осторожно приподнимая девушку, я аккуратно понес ее, стараясь не трясти сильно, чтобы ненароком не причинить боли. И прямо так, с Викой на руках, я дошел до Далхана, который сейчас в позе обдолбанного наркомана раскачивался на полу, держась за голову. Я простоял секунд 15, прежде чем до него дошло, что на него смотрят. Старик поднял на меня обезумевшие глаза, в которых постепенно начинали загораться искорки разума, и отчетливо посерел, сравнявшись цветом со стенами, когда увидел, кто именно находится в моих руках. «Твоя работа, Далхан!» Мой голос был ровен и спокоен, будто бы и не терзало меня жгучее желание убить стоящего передо мной на коленях человека самым жестоким способом, который мое воспаленное сознание только может вообразить. Но мужчина все равно начал опасливо пятиться, пока не уперся задницей в стоящих позади него легионеров. «Нет, нет, это не я! Я ни при чем!» «Не лги, тварь!» Я не повышал тона, но старик замолчал так резко, будто ему вбили в глотку кляп. «Это ведь ты потушил первую сигарету об нее, так?» «Нет! Нет, я пальцем ее не тронул!» «Я огорчен, Далхан. Я думал, что тебе хватит мужества признаться, но ты оказался такой же трусливый, как и твой твареныш». «Я...» Старик заикался, пытаясь что-то мне возразить, но слова упрямо не шли ему на ум. Я отвернулся от него, передав бесчувственную девушку на руки ближайшему марионетке. Нежно проведя пальцами по щеке Вики, я мысленно попрощался с ней и просил прощения за все то, что ей пришлось пережить из-за меня. А потом я бросил на Далхана такой взгляд, что он распластался передо мной мерзко скуля и подвывая, словно провинившаяся собака, перед строгим хозяином. Что может быть ничтожней стоящего перед тобой на коленях дрожащего человека? Только человек, рыдающий и молящий о пощаде. «Ты хочешь, чтобы твоя семья осталась жить, Далхан?» Мой вопрос породил такую бурю надежды и почти яростного счастья, что этот выброс аж сбил меня с мыслей. Старик снова решился поднять на меня свои влажные глаза, полные веры и отчаяния. «Да, да, молю, убей меня, они ни в чем не виноваты перед тобой!» «А в чем была виновата перед тобой Вика?» Мужчина замер с открытым ртом, а по его щекам вновь покатились слезы. Не знаю, о чем он именно сейчас думал, но одно я мог сказать точно. Он искренне жалел обо всем, что совершил. Но жалел не потому, что он совершил ужасный поступок, похищая и мучая ни в чем не повинную девушку, а потому что его действия подставили под удар его родных. Будь у него шанс, он бы спрятал их получше, но и только. Сожаление по поводу причиненных совершенно незнакомому человеку страданий он не испытывал. По крайней мере, я не сумел уловить даже мельчайших отголосков этого. «Что ты замолчал, Далхан?» Я склонился над ним, выпуская щупальца силы, каждое прикосновение которых заставляло его вздрагивать и хлюпать носом, как испуганного ребенка. «Я не хотел этого!» «Ты снова врешь мне!» — покачал я головой. «Разве ты еще не понял, что от меня тебе не удастся ничего скрыть?» «Ты убил моего сына!» — вскричал старик, теряя на короткое время даже видимость рассудка. «Что я должен был, по-твоему, делать?» «Любить оставшихся двух и стараться воспитать их лучше, чем ты воспитал старшего». «Пожалуйста». При упоминании его оставшихся детей Далхан снова поник и расплакался. «Только не причиняй им вреда. Я отвечу за все, что сделал. Только я прошу». «Ты хочешь за все ответить?» «Да». «И ты готов ради этого на все?» «Да!» «На что угодно, лишь бы твоя семья еще задержалась на этом свете?» «Да!» «Это прекрасно, Далхан. Тогда не будем терять времени». Путь до дома Миржоева, где сидели его жена, дети и пятерка захваченных товарищей, занял много времени. Мы возвращались кружным окольным путем, чтобы ненароком не налететь на военные заслоны. Один раз даже пришлось пускать легионеров в атаку, чтобы те разгромили блокпост, который преграждал нам путь. И моя армия пополнилась 7 кадровыми военными, которые быстро заменили некоторых сержантов-марионеток в иерархии легиона мертвых. Но вот, наконец, мы прибыли на место. К моему величайшему облегчению, контроль за оставшимися в недосягаемости мертвецами возвращался по мере моего приближения. Пока мы ехали сюда, группа покойников параллельным курсом неслась в Москву, чтобы доставить Викторию в больницу. Ну или сдать на руки отцу, там уже как пойдет. Бедняжка нуждалась в квалифицированной медицинской помощи, так что я не посмел тянуть время. Лишь бы только хватило длины поводка. По приезде в неказистое убежище семьи Миржоевых я сразу обратил пятерку боевиков в марионеток. Они тоже быстро заняли подобающие места в легионе, заместив менее опытных сержантов. И теперь можно было заняться и Далханом. Я вошел в комнату, где старик смиренно сидел, чуть ли не медитируя. Он удивительно быстро оправился от потрясений и страха, пережитых во время атаки на его подельников, которых он называл не иначе, как братья. И теперь передо мной снова сидел опасный и настороженный хищник. От броска на меня его удерживало только лишь то, что в моих руках оказались его жена и дети. «Пришло время спасать семью, Далхан!» С этими словами я протянул ему моток толстомедной проволоки, скрученной вокруг обычного деревянного сучка. Старик недоуменно поднял на меня взгляд и взял проволоку на автомате. «Что ты хочешь от меня?» «Не догадался? Я хочу, чтобы ты повесился». В наступившей тишине было слышно, как шуршат мыши под полом, а Далхан все колебался. «Я не могу сделать этого!» Миржоев эмоционально вскинулся, затравленно глядя на меня. «Интихар запрещен Кораном! Это страшный грех для правоверного!» «Похищать и пытать девушек, я полагаю, — ядовито заметил я, — для правоверного не грех». «Это я... Нет, послушай, я понимаю, ты мой враг, и ты желаешь мне только зла, но так нельзя поступать. Всегда должно быть место милосердию». «Милосердию?» Мои брови взлетели вверх настолько, что кожа на лбу собралась в складки. «Где было твое милосердие, тварь, когда ты со своим дружком пытал Викторию и выколол ей глаз? Где, я тебя спрашиваю?» От накатившей злобы меня чуть не разорвало. Настолько хотелось вцепиться в горло этого старика и держать, держать, пока его выпученные глаза не остекленеют, а на его искривленных губах не начнут пузыриться кровавые слюни. Но нет, это было бы слишком просто для такой мерзости, слишком милосердно. «Но это ведь бесчестно! Убей меня сам! Не лишай шанса на достойное посмертие!» «Ты уже навлек на себя бесчестие, когда покусился на Стрельцову. В ту же секунду ты навлек на себя и смерть». «Моему поступку нет оправдания», — показательно горько вздохнул старик, так что я подумал, будто он пытается изобразить раскаяние. Но он, напротив, решил пойти в наступление. «Как и твоему собственному. Наши дорожки пересеклись только из-за тебя, только потому, что ты убил моего сына. Пусть мне не было приятно заниматься всем этим, похищая твою девушку. Но даже будь у меня шанс повернуть время вспять, я бы снова так поступил!» Он глянул на меня с твердой решительностью во взгляде, но внутри него я чувствовал кое-что совсем иное, робкую и трусливую надежду. «Ты пытаешься меня спровоцировать, Далхан?» Я, раскусив дешевую игру старика, расплылся в зловещей усмешке, которая с каждым новым днем выходила у меня все жутче и естественней. От ее вида сидящий передо мной человек отчетливо вздрогнул и подался назад. «Думаешь, если я убью тебя сам, то твоей семье от этого станет легче?» «Ты обещал не трогать их!» Возмущение и ужас Мержоева разлилось в воздухе, перекрывая остальные чувства. «Я тебе еще ничего не обещал, урод!» Прошипел я, приблизив свое лицо вплотную к нему, отчего тот снова попытался отпрянуть, но натолкнулся затылком на стену. «Я лишь предложил тебе дать своей семье шанс ходить по этой земле дольше твоего». На этих словах марионетки затолкали в комнату остальное запуганное семейство, которое построили в шеренгу напротив отца. «Зачем ты их сюда привел?» Почти истерично прокричал Далхан. «Пусть они посмотрят, как ты поступаешь с самим собой, так, как поступал с десятками других человек на войне». «Ведь так, Далхан, это даже не будет самоубийством, это будет воздаянием». «Откуда ты?» «Знаю. Это не важно. Я многое о тебе знаю, Мержоев. На твоих руках крови ничуть не меньше, чем на моих. Но между нами все же есть одно огромное отличие. Я оказался вынужден поступать так, а ты пошел воевать по своей воле. Ты целенаправленно отправился убивать. Ну и кто после всего этого чудовище, а?» Далхан скрипнул зубами, собираясь что-то яростно возразить, но я больше не был настроен тянуть время, поэтому прервал его. «Заткнись! Еще хоть слово, и я заставлю твою жену придушить Однорукого». «Ты не сделаешь этого!» От открывшейся перспективы старика бросило в дрожь. Он тяжело задышал, словно перестал хватать воздуха. «Она не сделает этого! Ты не заставишь, Хаят!» «А если этим она спасет жизнь младшему?» Я наклонил голову в бок, пытаясь поймать взгляд Далхана, но тот трусливо избегал смотреть на меня. «Нет, Аллах, это невозможно! Как ты можешь так поступать? Как ты вообще можешь говорить такие вещи? Ты собираешься заставить мать задушить собственное дитя? Как ты вообще сможешь спать после этого?» «Сладко и крепко, старик. Я не помню, когда последний раз видел сны, так что за меня можешь не переживать». «Но «Это же неправильно! Прояви немного человечности!» Я усмехнулся. Мне было что сказать и чем возразить на этот высокопарный бред. К примеру, я мог сказать, что в смерти его старшего сына виноват один только он сам, если начал работать на криминал. Я бы мог сказать, что люди, похищающие девушек и пытающие их с толпой своих друзей-бородачей, недостойны человеческого отношения. Но зачем? Я не собирался с ним разводить длительные беседы о морали и гуманизме. Я собирался его сломать. И сломать очень жестко. «Разве не ты сказал, что я чудовище? Так откуда же взяться человечности?» Он не отвечал, смотря куда-то себе под ноги, не имея смелости взглянуть ни на меня, ни на свою семью. «Что же?» Я преувеличенно оживленно потер свои ладони, будто был не палачом, а приглашенной знаменитостью на телевизионном шоу. «Раз ты еще не определился, то я помогу тебе. Хаят», — повернулся я к безмолвным домочадцам, — «будь добра, начинай уже душить старшего, и не вздумай отказываться, иначе моя фантазия сильно удивит тебя тем, что я сделаю с младшим». «Нет!» — вопль Далхана прозвучал почти боевым кличем, и я, если бы не читал его эмоции, мог подумать, что он бросится на меня в отчаянной атаке самоубийцы. Однако он так много боялся за сегодняшний день, что теперь уже не был способен на что-нибудь подобное. В разуме мужчины сейчас кипела война сомнений и противоречий, но когда я собирался снова обратиться к его семье, он тверже сжал проволоку в руках, а эмоциональный фон зажегся решительностью. «Хорошо, Секирин, я согласен. Я все сделаю, как ты хочешь, только пусть они уйдут ради Аллаха. Я не хочу, чтобы они это видели». «Нет», — последовал мой короткий категоричный отказ. Просто отказ, без каких-либо пояснений. И старик понуро опустил голову, понимая, что спорить со мной не только бессмысленно, но и опасно. Он сделал шаг, другой, третий, подцепил трехногую табуретку и поставил ее прямо под толстой балкой. «Ты ужасен, жесток и беспринципен», — приговаривал он, ведя приготовление к собственной казни. «Нет в этом мире человека хуже тебя, Секирин. Ты уж определись, человек я или чудовище. Все мы по своей сути люди, дети Аллаха, кем бы ни считали себя сами». Я усмехнулся, слыша подобные рассуждения, но ничего не стал отвечать, дабы не отвлекать Мержоева от подготовки своего импровизированного эшафота. «Ты так не думаешь?» — воззрился он на меня, по-видимому, пытаясь отсрочить неизбежное, растягивая время философскими разговорами. «Кто же ты тогда, Сергей, если не человек?» Мой тяжелый взгляд уперся Далхану в переносицу, отчего тот нервно сглотнул, но все же не отвел глаз. Я почувствовал, как внутри него все дрожит, словно он искренне верил, что услышит самый честный ответ на прозвучавший вопрос. Но в то же время истово боялся этой правды. И я не стал отказывать ему в этом. «Ты действительно хочешь знать?» — уточнил я напоследок у обмершего главы семейства. И когда не последовало возражений, я выбросил в пространство свою силу, заставляя всех здесь присутствующих, даже марионеток, вскинуться от неожиданности. «Я легион!» Мой голос прогрохотал мощнее любого самого сильного раската грома, заставив Далхана зажмуриться и закрыть ладонями уши. В такой позе он простоял около половины минуты, ведя тяжелую внутреннюю борьбу с самим собой. Я не знал, о чем он думает, но тяжесть его мыслей очень сильно колебала его эмоции, которые врезались в меня, как штормовые волны в прибрежные скалы. И это было правильно. Я не позволю этой твари уйти легко. Не позволю. Наконец пожилой мужчина собрал свою волю в кулак, распахнул глаза и молча вернулся к подготовке самоубийства. Не знаю, что конкретно сделал с ним мой ответ, но желание поговорить у него словно отрезало. «Далхан, не надо!» Супруга, впервые подав голос с момента нашего возвращения, дернулась вперед в попытке остановить мужа, но марионетки придержали ее. На несколько секунд остановившись, Миржоев обернулся и с теплотой посмотрел на своих родных в последний раз. «Не переживайте, мои любимые, и не скорбите. Если моя смерть принесет вам жизнь, то так тому и быть. Пожертвовать собой ради семьи — священный долг любого отца и мужчины. Аллах простит меня!» Грустно улыбнувшись, он принялся мотать из проволоки петлю. Один конец он умудрился надежно закрепить на балке, а другой, встав на табурет, повесил себе на шею. Но не успел он набраться решимости для последнего рывка, как вдруг его младший сын рванулся и обнял Далхана за пояс, врезавшись в того так сильно, что он заметно покачнулся и едва смог устоять на ногах. «Тимур! Сынок!» Мужчина опасливо огляделся на нас с мертвецами, ожидая, что мы сейчас вмешаемся и оттащим мальчишку. Но мы ничего не стали предпринимать. «Папа!» «Прощай, сынок!» Отец ласково погладил мальчишку по голове, не в силах сдержать слез. «Берегите маму!» «Нет, подожди, отец! Я хочу тебе кое-что сказать!» «Что, Тимур?» «Гори в аду, мерзавец!» С этими словами десятилетний ребенок выбил из-под ног своего отца старенький табурет, и тело мужчины судорожно забилось в жесткой металлической петле, которая сильно впилась ему в шею, прорезая кожу. Из разреза заструились ручейки крови, напитавшие воротник одежды и расползающиеся все дальше. Взгляд Далхана сперва затопило ошеломлением, которое мгновенно сменилось на смертельную обиду и искреннее непонимание. Он болтался в петле, с каждой секундой все больше приближаясь к смерти, и смотрел в глаза своей семьи, которая вдруг перестала быть на нее похожей. Презрительный прищур, надменные позы, ехидные улыбки. Не такое выражение лиц ожидает увидеть отец, жертвующий своей жизнью. Вот к Далхану подошел его старший сын, Заур, и, одарив крайне уничижительным взглядом, словно перед ним был не его родитель, а прокаженная помойная крыса, плюнул мужчине в лицо. Тот попытался отшатнуться, но сделать это, будучи подвешенным, оказалось попросту невыполнимо. Миржоев что-то пытался сказать, вцепившись в окровавленную проволоку, что от судорожных рывков только глубже погружалось в его шею, но из сдавленного горла доносились только лишние разборчивые хрипы. Следом за старшим сыном подошла его супруга и повторила жест с плевком. «Будь ты проклят, грязный подонок!» Я почувствовал, как эти слова добили старика окончательно. Настоящий Далхан Миржоев был сломлен и уничтожен буквально за несколько секунд до своей биологической смерти. Этот человек получил невероятный удар, просто раскрошивший его личность на множество осколков, которые уже невозможно было собрать воедино. Он не понимал, что происходит, не понимал, за что его вдруг возненавидела семья, и от этого ему было больнее всего на свете. И я ощутил в нем такое черное смятение, что даже заколебался на некоторое время, раздумывая, стоит ли оставить его в живых, будет ли это более изощренным наказанием за его поступки, нежели смерть. Еще целых 12 секунд Далхан был в сознании и силился осмыслить происходящее, но ответы упрямо не приходили ему на ум, и он так и умер, ничего не поняв и не осознав. И его смерть была, я даже не знаю, как сказать, она оказалась яростнее библейского потопа. Исход силы был такой внезапный и объемный, что я побоялся, как бы не снесло здесь стены, словно от взрыва. Энергии оказалось настолько много, что я больше минуты не мог справиться с ее поглощением. Мне казалось, будто я барахтаюсь на самом дне огромного бассейна, наполненного самым крепким в мире кофе. На несколько секунд я даже испугался, что выхода из этого состояния нет, что я так и останусь навечно в этом тяжелом мраке. Но тот все же начал постепенно редеть, пока не рассеялся вовсе. Я стоял посреди комнаты, почти напротив слегка покачивающегося в петле неподвижного тела, и тяжело дышал, пытаясь унять колотящееся сердце. Это было просто нечто. Я никогда еще не видел столько силы от одной единственной смерти. В чем же было дело? В том, что Далхан оказался очень волевым человеком, или в том, что перед смертью я причинил ему немыслимую боль, пусть и не физическую? Ответа я пока не знал. Но пятое чувство подсказывало, что это не останется для меня вечной тайной. А пока? Пока следовало переходить к следующему акту экзекуции. Ведь простой мертвый не сбежит так легко от некроманта. Я направил в повешенное тело силу, одновременно наслаждаясь тем, как просто и свободно я стал ей управлять. Труп задергал ногами, и процесс возвращения души в грязное грешное тело ударил по моим нервам, как скрежет пенопласта по стеклу. Сказать, что его воскрешение было даже хуже, чем смерть, это сильно преуменьшить. Тело Далхана корежило так сильно, что проволока в конечном итоге не выдержала, и вздернутый покойник рухнул на дощатый пол. А я только лишний раз убедился, что обстоятельства смерти весьма сильно влияют и на посмертие. После этого я еще несколько раз оживил и отпустил мертвое тело чеченца, внимательно прислушиваясь к испускаемым трупам ощущениям в момент воскрешения. Каждое возвращение на эту землю для него было ужаснейшей пыткой, и я считал, что он вполне ее заслуживал. Потом я немного порылся в памяти Далхана и обнаружил очень интересную сцену его разговора с Сафаровым, который, как оказалось, искал меня по Москве чуть ли не с собаками, для чего даже лично приехал из Азербайджана. И, насколько я понял, Тугай был очень даже в курсе того, что собирался провернуть этот сумасшедший старик, но ни слова в защиту Вики не сказал. Кулаки мои сжались, хрустнув суставами, и по лицу пробежала легкая судорога, превращая его на долю секунды в оскал. Но ничего, придет и его время. Развернувшись, я направился к выходу, бросив на полпути взгляд на замершее семейство, которое так и не пошевелилось с момента смерти Далхана. «Можете уходить». И после моего разрешения тела женщины и двух мальчишек рухнули, как подкошенные, исторгая из себя тьму, которая заставляла их двигаться.